Как сохранить хрупкое равновесие сил? Гейдрих, который сделал ставку на уничтожение Англии, и Канарис, пытающийся ей помочь, в какой-то момент находят общий язык. Эта Британская империя никогда ничего не выигрывает и не проигрывает, признают они оба во время одной из совместных конных прогулок в Тиргартене. Но Канарис ошибся. Черчилль, благодаря Ультра, уничтожил линкор «Бисмарк» и теперь контролирует Атлантику. 6 апреля 1941 года адмирал не очень удивился, узнав, что огромная колонна немецких бронетранспортеров атаковала Югославию и Грецию. Он ничего не предпринял, чтобы спасти Белград, который был разрушен до основания в ходе атаки Люфтваффе. Зенитных установок в городе вообще не имелось. За время этого налета, который длился 3 дня и 3 ночи, погибло 17 тысяч мирных жителей. Захват Белграда, известный под кодовым названием «Кара», определенно Гитлер уже принимал себя за самого Господа, должен был привести, как и аналогичная операция в Греции, к зримой победе немецкого оружия. Однако Черчилль и Канарис прекрасно понимают, что в этой гористой местности очень скоро вспыхнет партизанское движение. Британская империя после первых побед немцев в СССР окажется под угрозой. Кэмпейтай, японские секретные службы, очень внимательно следят за событиями, и Токио ждет своего часа. Ситуация еще более запутывается из-за того, что сестры-близнецы Ультра и Энигма не способны прочитывать русские и японские сообщения.